Волк и семеро козлят. Жила-была в красивом домике коза со своими семью козлятами. Уходила коза в лес есть траву шелковую, пить воду студеную. Как только уйдет, козлятки запрут избушку и сами никуда не выходят. Воротится коза, постучится в дверь и запоет. «Козлятушки, ребятушки, отопритеся, отворитеся! Ваша мать пришла, молока принесла! Бежит молоко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копытечка во сыру землю!» Козлятки отопрут дверь и впустят мать. Она их накормит, напоит и опять уйдет в лес, а козлята запрутся крепко-накрепко. Волк подслушал, как поет коза. Вот раз коза ушла, волк побежал к избушке и закричал толстым голосом: «Вы, детушки, вы, козлятушки, отопритесь, отворитесь, ваша мать пришла, молоко принесла, полны копытцы водицы!» Козлята ему отвечают: «Слышим, слышим, да не матушкина-то голосок! Наша матушка поет тонюсеньким голосом и не так причитает!» Волку делать нечего. Пошел он в кузницу и велел себе горло перековать, чтобы петь тонюсеньким голосом. Кузнец ему горло перековал, волк опять побежал к избушке и спрятался за куст. Вот приходит коза и стучится: «Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь, ваша мама пришла, молока принесла, бежит молоко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копытечка во сыру землю». Козлята впустили мать и давай рассказывать, как приходил волк, хотел их съесть. Коза накормила, напоила козлят и строго-настрого наказала: «Кто придет к избушечке, станет проситься толстым голосом, да не переберет всего, что я вам причитываю, дверь не отворяйте, никого не впускайте!» Только ушла коза, волк опять к избушке постучался и начал говорить тонюсеньким голосом: «Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь! Ваша мать пришла, молока принесла, бежит молоко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копытечка во сыру землю». Козлята отворили дверь, волк кинулся в избу и всех козлят съел. Только один козленочек сохранился в печке. Приходит коза, сколько ни звала, ни причитала, никто не отвечает. Видит, дверь отворена, вбежала в избушку, там нет никого. заглянула в печь и нашла одного козленочка. Как узнала коза о своей беде, как села она на лавку, начала горевать, горько плакать. «Ох вы, детушки мои, козлятушки! На что отпирались, отворялись, злому волку доставались!» Услыхал это волк, входит в избу и говорит козе: «Что ты на меня грешишь, кума? Не я твоих козлят съел! Полно горевать! Пойдем лучше в лес, погуляем!» Пошли они в лес. А в лесу была яма, а в яме костер горел. Коза и говорит волку: «Давай, волк, попробуем, кто перепрыгнет через яму?» Стали они прыгать. Коза перепрыгнула, а волк прыгнул, да и провалился в горячую яму. Брюхо у него от огня лопнуло. Козлята оттуда выскочили, все живые, да прыг к матери. И стали они жить-поживать по-прежнему.